Сила, вызывающая следствие причины, зависит от силы и напряжения огненной энергии, вложенной в нее, порождающим ее сознанием. Наши посланные, владеющие огнями раскрытых центров, обладают способностью создавать или творить такие причины, которые для точности лучше всего назвать огненными пространственными зернами. Не столько во внешних действиях выявляется эта невидимая мощь, сколько на плане незримом. Эти причины, порождающие далеко идущие следствия, не иссякают во времени, но приносят результаты в полном соответствии с силой заложенных в них огней на плане видимости плотной. Тьма эти психические зерна причин уничтожить не может, ибо для этого надо явить большую силу огней, на что тьма не способна. Поэтому зерна-всходы дадут, но в урочное время.